Они, вероятно, не обрадуются, предположил Артем. Вероятно. Но у меня есть план. У тебя всегда он есть, усмехнулся парень. Да, и план предполагает, что ты будешь рядом со мной, Артем. Пара недель, это достаточно. Там пешком всего пара дней, на лошадях будет в два раза быстрее, пожал плечами Артем. Я прошу тебя, сделай это очень быстро и не попади в приключения по пути. За кого ты меня принимаешь? За человека. От ваших всегда одни проблемы. Твой. Вектор он позаботится, чтобы все прошло как надо. Эльвира тяжело вздохнула и закрыла глаза, словно у нее случился приступ мигрени. Да поможет нам Владилен, тихонько сказала она. Кстати о нем. Что там с Аврорием? Спросил Артем. Глава 19. Клетка побольше. Артем не стал спускаться в смрадные казематы. Он ждал Аврория на улице, стоя вблизи того самого стрельбища, где еще недавно впервые ощутил силу воющего клинка. Рядом стояла Пермилия с охапкой еды, которую удерживала в подоле своей юбки. Узкая дверца, ведущая в коридор, в котором еще недавно Артем сделал поворот не туда, открылась. Эльфийский стражник чуть ли не вытолкал старика на солнечный свет. Бедолага щурился и прикрывал глаза рукой. Его сгорбленная спина была словно живой иллюстрацией вопросительного знака. Здесь, при ярком свете, Артем увидел, что старый эльф выглядел еще хуже, чем ему показалось в первый раз. Острые тени сделали морщины еще глубже. Ряса священника уже давно утратила свой алый цвет и была покрыта нечистотами. Аврорий с сильным прищуром наклонился вперед. Артем заглянул в его мутные глаза и не понял, каким образом старик вообще хоть что-то видит. Но, судя по всему, он видел, так как на морщинистом лице эльфа мелькнула довольная улыбка. «Ты выбрался, поздравляю!» – заскрипел его старческий голос. «Ты сменил маленькую клетку на клетку побольше». Он обвел рукой территорию, огороженную стенами крепости. «Кто это?» – спросила Пермилия, с прищуром изучая старого эльфа. «Он помог мне». Артем не мог найти нужных слов, чтобы описать, что именно сделал Аврорий. Но старик ответил за него. «Найти свет истинного пути во мраке реальности». «Ну как-то так», — усмехнулся Артем. «Выглядите вы, конечно, неважно». Старик неуклюже осмотрел себя на свету. «Что ж, они сломали мое тело», — улыбнувшись, он поднял взгляд на Артема. «Но дух, как дым. Его нельзя схватить, нельзя запереть. Он просачивается сквозь прутья и смеется над тюремщиками. Он всегда так странно говорит», — спросила Пермилия. «Я знаю его всего на пару часов больше тебя», — улыбнувшись, ответил Артем и пожал плечами. «Ох, юная, прекрасная, как могу я к вам обращаться?» Аврорий, скрипя костями, поклонился Арчихе. «Он мне нравится», — она улыбнулась. «Меня зовут Пермилия», — старик улыбнулся Артему. «Какое прекрасное имя! Меня зовут Аврорий. Это что еще такое?» Послышался яростный крик откуда-то сбоку. Жрец, идущий в храм в своем чистейшем облачении, размахивал руками в ругани и быстрым шагом приближался к Артему. «Кто там?» Аврорий словно видел не дальше вытянутых рук. Он изо всех сил пытался разглядеть фигуру приближающегося эльфа. Впрочем, под головным убором было неясно, эльф ли это. «Этому еретику место в яме!» — воскликнул жрец, оказавшись совсем близко и чуть ли не ударив Аврория. Но Артем резко встал между ними, отделяя их и не давая им сойтись. «Правда всегда ересь для тех, кто построил храм на лжи!» — хрипло воскликнул Аврория из-за спины Артема. «Это нарушение!» — начал было жрец. «Он будет сопровождать меня в моем паломничестве!» — резко перебил его Артем. Парень смотрел на жреца чуть сверху, хоть и был с ним одного роста. «Кто-кто это позволил?» Голос священнослужителя наполнялся злобой. «Распорядилась княжна Эльвира», — сказал появившийся словно из ниоткуда Вектор. Его голос был ровным и строгим. «Это нарушение всех земных и внеземных законов. В этой крепости есть только один закон». Вектор подошел ближе к жрецу и чуть наклонился к нему. «И я бы не рекомендовал вам с ней спорить», — сказал он это тихо, но с нажимом. Жрец лишь вздрогнул и, не найдя слов, резко развернулся и пошел прочь. «Спасибо», — Артем обратился к офицеру. Тот не отреагировал, а лишь брезгливо посмотрел на Аврория. «Значит, вы хотите отправиться в путь с этим?» Он указал ладонью на старика, словно делая упрек его внешнему виду. Аврорий вновь окинул себя мутным взглядом, чуть расправляя ткани старой накидки. Красный балахон. Он горел, как закат, теперь тлеющие угли. «Но и угли помнит пламя», — проскрипел он, улыбнувшись и посмотрев на Вектора. Повисла пауза. «Я распоряжусь, чтобы нам предоставили повозку. Ехать верхом он не сможет, и новую одежду не стоит тратить на старика тряпки. Мы все и так обнажены перед взглядом Владилена, нам не спрятать наших помыслов за преградой из тканей, махнул рукой старый эльф. Вектор вздохнул и быстрым шагом направился куда-то в сторону склада, не ответив ничего. «В нем однозначно что-то есть», — тихонько сказал Артем, скрещивая руки на груди и глядя на Аврория. Пермилия непонимающе посмотрела на парня, а затем на старика. Затем протянула эльфу кусок хлеба. Тот, жадно вцепившись в хлебный мякиш, начал рвать его губами. К компании подошел угрюмый орк. Артем признал в нем того самого орка, что хотел вступить в драку с эльфийскими стражниками, вооружившись табуреткой. «Я пойду с вами», — резко сказал он. «Вот так вот», — удивился Артем. «Без вопросов, без уговоров, я все сказал», — он скрестил руки на груди. Пермилия протянула сладкую булочку орку, но тот воротил от нее нос. Он явно был недоволен. Артем догадывался, чем именно мог быть расстроен орк, но решил вида не подавать. «Как тебя зовут?» — спросил он, осматривая нового спутника. «Грок, ну поешь хоть немного», — законючила Пермилия, продолжая протягивать сладкую булочку. «Ладно», — сдался Грок и, выхватив сладость, закинул ее себе в пасть целиком. «Это что за старик?» — роняя крошки из набитого рта, он кивнул на Аврория. «Это наш походный жрец», — усмехнулся Артем. «Аво, меня восстановили в сане». «И кто сам Артем?» Усмехнувшись, рассмеялся старик. «На секундочку». Артем поднял указательный палец. «Артем Юрьевич Гагарин». «Ну что ж получается», решив, что ты Юрий, «я был не так далек от истины, мой друг», старик закашлял. Рядом показался Вектор. Он нес в руках рясу серого цвета и, с силой пихнув одежду в руки Аврорию, сказал: «Вот чистая одежда, переоденься. Я не хочу вызвать гнев в церкви еще и за то, что ты разгуливаешь в одежде священника». Аврорий недовольно посмотрел на дарованные одежды, но, все же, протянув дрожащие руки, взял их. «Посмотрите, какая у нас тут собралась компашка», — голос Эльвиры, полный злой иронии, послышался из-за спины Вектора. Артем сделал шаг вперед, чтобы увидеть ее, все в тех же одеждах, что и на завтраке, с тем же бокалом вина. Она смотрела на группу свысока. «Орк Арчиха, старик, гвардейцы». Она тяжело вздохнула. «Мальчишка, вот на эту компанию ты променял мою компанию, Артем». Она отпила вина. «Поверь, оно того стоит», усмехнулся Артем. «Мы довольно быстро вернемся». Эльвира закатила глаза и прикрыла лицо руками. «Что тут такого? Я не думаю, что случится что-то. Посмотри, Артем». Эльвира отрицательно покачала головой, указывая бокалом вина в сторону Аврория. Артем повернул голову и увидел, что старик переодевается прямо на улице, оголив всю некрасоту своего изможденного тела. Пермилия, увидев это, слегка рассмеялась и сделала пару шагов в сторону от старца. Грок тоже закатил глаза. «Хм, ну, зато он без комплексов», — усмехнулся Артем, отворачиваясь от нелицеприятного зрелища. «Как я и сказал, мне нечего стесняться», — прохрипел старик, накидывая на себя балахон. «Вектор, пожалуйста, пусть все пройдет гладко и быстро», — бросив это, Эльвира нервно вздохнула и начала удаляться. А к компании подкатила телега, запряженная двумя лошадьми. «Это за нами», — рявкнул Вектор. «Припасы внутри. Выдвигаемся немедленно», — скомандовал он. «У вас, я смотрю, все схвачено», — усмехнулся Артем. «Мне нужна помощь, чтобы забраться туда», — тихонько проговорил Аврорий, пихая Вектору свою старую одежду, от которой офицер даже вздрогнул. Старик шел к повозке маленькими шагами. Он не задавал вопросов, словно и сам верил в то, что нужно просто следовать по пути, который рисует тебе вселенная. Вектор остановил пробегающего мимо мальчишку и всучил ему комок вещей Аврория. «Иди и сожги это где-нибудь». Мальчуган поморщился от вида и запаха этих лохмотьев, но принял задание и побежал с ними прочь. Аврорий очень неумело пытался залезть в телегу. Его слабые руки не позволяли ему подтянуться, а ступенек там не было. Он повис в каком-то промежуточном состоянии и закряхтел, что ему нужна помощь. «Грок, наблюдая за этим», спросил Артема, «зачем тебе этот старик? Я просто не хочу бросать друга в беде». Грок, приподняв брови, посмотрел на парня. «Друга? Ну он точно не враг, а это уже много», усмехнулся Артем. «Поможешь ему?» Грок покачал головой, подошел к повозке и, взяв старика за шкирку, аккуратно поднял его и поставил на повозку. Спустя еще несколько минут сборов они выдвинулись в путь. Артем, Пермилия и Грок ехали в повозке, еще один эльфийский стражник управлял ею. Вектор рядом ехал верхом. Путь был не близким. Мимо поплыли уже знакомые пейзажи. Артем проверил, что его телефон выключен. Посадить аккумулятор еще раз было бы расточительством. Парень наблюдал за безумным стариком. Аврорий с блаженным лицом разглядывал округу, деревья, траву, облака. Он наслаждался поездкой, словно пару часов назад не вылез из грязной, вонючей ямы, в которой просидел черт знает сколько. Артем видел в этом старике что-то, чего ему не хватало. Этот слабый, немощный и жалкий эльф обладал смелостью, которая граничила с безумием, полным отсутствием страха за свою жизнь, легкостью бытия, умением наслаждаться. Всего этого у Артема не было даже дома. Жизнь в постоянной тревоге за завтрашний день в этом новом мире сменилась жизнью со вполне реальным страхом ежедневной смерти. Бояться так часто, так сильно и так явственно Артему еще не приходилось. И это чувство настолько раздражало его, настолько злило, что он всеми фибрами своей души мечтал перестать его испытывать. Но каждый раз мир подбрасывал новые поводы, новые ситуации и не давал расслабиться. Сейчас, пока повозка мерно покачивалась на кочках сельской дороги, словно тогда, когда Эльвира пленила парня, можно было вновь расслабиться. И парень изо всех сил хотел бы это сделать. Но вот странная штука. Сейчас, когда у него появились собственные планы, собственные желания, пусть и навязанные, черт знает кем и как, но все же, теперь, когда его действия происходили из его собственных решений, он начал чувствовать давящее чувство тревоги где-то в глубине себя. Это не страх, это словно леска, натянутая где-то внутри позвоночника. Она стягивает позвонки и изредка пускает дрожь по всему телу, заставляя волну неприятного дискомфорта пробежать по каждому нерву. В такие моменты сердце вздрагивает в такт этой волне, и в грудь словно кто-то вонзает кол. И весь этот комплекс неприятных ощущений был следствием всего одного вопроса, который не покидал сознание. А что, если не получится? Раньше этот вопрос касался чего угодно: попытки поступить в универ, попытки сдать зачеты, экзамены, устроиться на работу, сдать свою работу заказчику. Это был бесконечный поток тревог и волнений, которые взаимно усиливали друг друга. И каждый пройденный или непройденный этап жизни набрасывался на этот комок тревоги и самобичевания. Стоило Артему оказаться в этом мире, как этот жуткий клубок мыслей на какое-то время испарился. Нет смысла думать о работе, учебе, о том, что у тебя что-то не получилось в жизни, когда вся твоя жизнь сузилась до горизонта планирования в пару дней или часов, а то и минут секунд. Наверное, к такому образу жизни и стремятся дауншифтеры, уставшие от своих роскошных образов жизни среднезажиточных крестьян постиндустриальных мегаполисов. Яркая вспышка где-то сбоку отвлекла Артема от самокопания. Парень повернул голову. Впереди, прямо там, куда они сейчас направлялись, клубились огромные и темные кучевые облака. На горизонте виднелись деревья, что гнулись под тяжестью воздушных масс, которые, очевидно, скоро настигнут их компанию. Раскаты грома настигли Артема спустя еще пару секунд. Грозный рык небес переполошил всех пассажиров повозки. Только Аврорий продолжал с улыбкой смотреть по сторонам. Вектор, до этого двигавшийся чуть спереди, замедлил шаг, поравнялся с телегой и сказал: «Не нравятся мне эти тучи, боюсь, будет ураган». «И часто у вас тут бывают ураганы?» – спросил Артем. «Я думал, такое бывает только вблизи морей, а тут вроде бы леса да поля. Часто. Я предлагаю переждать в ближайшей деревне», — Вектор кивнул куда-то вперед. Артем привстал на телеге, чтобы посмотреть, что там. Впереди, так же далеко, как и мрачное скопище туч, виднелась маленькая деревушка. Даже без продвинутых навыков навигации было понятно, что дождь застанет их раньше, чем они доберутся до первого дома. «Хорошо, а нас там не прибьют местные?» — поинтересовался Артем. «Для этого у вас есть я», — ответил Вектор. «И я», — заметил своим грубым голосом Брок. Эльф бросил на орка быстрый взгляд. «Постарайтесь сделать вид, что вы ни для кого не представляете угрозы». «Хорошо», — орк отвернулся, словно не слышал офицера. «Это важно. Я обещал княжне, что все пройдет спокойно, и я надеюсь, что вы сами не станете создавать проблем». «Грок», — Артем тоже посмотрел на орка. «Я буду нем как рыба», — рявкнул он. Вектор обвел группу быстрым взглядом и, вздохнув, чуть ускорился, чтобы ехать впереди повозки. Они не успели доехать до деревни. Дождь плотной стеной накрыл их на полпути. Вода была повсюду. Это был настоящий душ. Артем пытался закрыться от мощных порывов ветра и остро бьющих капель воды рюкзаком. Вектор укутался в дорожный плащ. Орки и Аврори же наслаждались происходящим, словно для них не существовало возможности простудиться и умереть от первой же бактерии. Старый эльф, запрокинув голову, высунул язык и словно пытался напиться дождем. Пермилия растирала волосы водой, словно в попытке помыть голову. Артем наблюдал за этой картиной с маской непонимания на лице. Он чувствовал, как вода пронизывала его насквозь. Судороги пробегали по телу. «Почему вам не холодно?» — попытался перекричать шторм Артем, обращаясь к Аврорию. «Мне холодно», — спокойно ответил тот. «Я просто принял воду». «И ты прими воду и холод. Расслабься. Не прячься от воды. Дай ей слиться с тобой. Стань ее частью», — рассмеялся старик, раскинув руки в стороны. Артем только еще больше съежился, в попытке стать как можно меньше. «А может быть, он просто безумный старик», — тихонько пробубнил он себе под нос. Спустя еще несколько минут движения через воду они наконец въехали в деревню. Вектор спешился и достучался в первый же дом. Эльфийка-крестьянка, увидев офицера, испугалась и отступила. Он же бесцеремонно перешагнул порог и, осмотрев избу изнутри, махнул остальным, чтобы они последовали за ним. Глава 20. Дом, полный жизни. Теплый воздух, наполненный ароматом засушенных растений, хлеба и легкой гари, ударил в нос. Внутри изба показалась Артему чуть больше, чем снаружи. Толстая дверь, ладно сколоченная из плотно подобранных друг к другу досок, отсекла шум жуткого ливня, что бушевал на улице. Грок и Пермилия, пугая своим видом хозяйку дома, прошли через весь дом прямо к печке и устроились возле нее. «Ох, Владиленово провидение, вы же совсем продрогли», — запричитала хозяйка дома, увидев Артема, у которого зуб на зуб не попадал. «Лика, принеси теплые одеяла», — женщина крикнула куда-то в сторону. Артем присмотрелся и увидел, что за небольшой двуспальной кроватью стоит кроватка поменьше, и из-под нее выглядывает маленькая девочка лет 8. Ее большие напуганные глаза метались то на орков, то на Артема. Вектор прошел глубже в дом и начал его осматривать. Он вел себя тут как-то слишком по-хозяйски, пока хозяйка ухаживала за гостями. «Ну что ты стоишь?» — снова сказала она, хлопнув себя по бокам. Девочка, что пряталась за кроватью, резко вскочила и побежала в соседнюю комнату. «Давайте я вам помогу. Меня Арина зовут», — сказала женщина-эльфийка, подходя ближе к Артему и пытаясь снять с него футболку. Парень неуклюже начал задирать ее. Мокрая ткань крепко липла к телу, продрогшие суставы словно задеревенели, и снять с себя эту футболку оказалось не самой простой задачей, но все же он справился. Тут уже подоспела девочка, принеся несколько простыней и рубаху. Артем присел на корточки и, улыбнувшись, протянул руку за сухой одеждой. Девочка сначала отшатнулась от руки парня, посмотрела на мать, которая уперла руки в бока. «Ну чего ты, это человек, да ничего страшного, видишь, дядя военный с нами, все хорошо, он как папа, не бойся». Девочка протянула Артему рубашку. В ее взгляде начал мелькать уже не испуг, а интерес. Она резко развернулась и подбежала к Пермилии, протянув простыню ей. «Нам не нужно», — усмехнулась Арчиха. «Нам и так хорошо». Она облокотилась спиной на печку. Артем накинул рубашку и начал растирать себе бока. Тепло медленно начало растекаться по телу. Шмыгнув носом, он накинул взглядом скромное убранство жилища, в котором им выдалось оказаться. Комната Эльвиры показалась ему спартанской, здесь же вещей было куда больше. На кроватях были застелены красивые разноцветные одеяла. На дощатом полу лежали связанные цветными нитками коврики. Небольшой стол стоял у окна с тремя табуретками под ним. На стенах висели не мечи и трофеи, но тоже различные украшения. Венки, сплетенные из уже давно засохших цветов, большие деревянные блюда. И в целом убранство было чистым, уютным и каким-то по-деревенски теплым. Артем словно очутился в доме своей прабабушки в деревне. Разве что когда он там оказался в действительности, посреди дома стоял гроб с той самой бабушкой, а тут все буквально дышало жизнью. Арина скрылась за печкой и, стой оттуда, крикнула: «А мы как раз чай собирались пить. Вот я и самовар подготовила». «Чай, это хорошо», — сухо сказал Вектор. Он стоял в углу и изучал висевшую там картину. Очень маленькую картину с очень большой резной рамой. Аврорий тоже присел на скамейку поближе к оркам. Его руки коснулись горячего камня печки, и на лице улыбка расплылась еще шире. Артем прошел вглубь комнаты и, выдвинув из-под стола табурет, уселся на него, грея руки своим же дыханием. «Спасибо, что приняли нас», — сказал Артем, пытаясь увидеть за печкой хозяйку. Но из-за печки выглянула девочка Лика. Она робко смотрела на парня, прячась за углом. Ее пронзительный взгляд маленького эльфа вызвал умиление у парня. Он легонько помахал девочке, и та спряталась от его взгляда. «Да что вы, восклицательные и вопросительные знаки, мы всегда рады гостям», — запричитала эльфийка. «А мне говорили». Артем кинул быстрый взгляд на Вектора, что людям в деревнях будут не рады. «Ну». Арина вынесла самовар и поставила его на стол, большой и красивый, наполированный до зеркального блеска. «Опа!» — эльфийка вздохнула, вытирая пот со лба. Ее взгляд задержался на офицере, разглядывавшем картину и стоявшем спиной ко всем. «Гостям мы рады, несмотря на их вид». Она, усмехнувшись, указала на сидящих позади нее орков. «Их сынки к нам тоже порой захаживают. Я у них дичь на рукоделии всякое меняю. Хм, любопытно». Артем пожал плечами. «Я почему-то представлял себе, что дела тут обстоят иначе. А как им обстоять? Живем бок о бок, что нам тут делить?» Арина поставила на стол несколько глиняных кружек и начала заваривать чай. «Не знаю, в моей фантазии эльфы и орки постоянно враждуют, и у них постоянная война». Грок усмехнулся. «Войны начинаются и заканчиваются, а нам тут жить и с соседями враждовать себе дороже», — усмехнулась хозяйка. Арина уселась напротив Артема. Она тоже с любопытством рассматривала парня, прямо как ее дочка. Он посмотрел на нее. Женщина чуть моложе 40, длинные уши торчат из копны волос, собранных в пучок где-то на затылке. На ней длинное платье с белым верхом и темно-синим низом, виден до боли знакомый орнамент. Вектор вздохнул и, мерным шагом приблизившись к столу, тоже выдвинул табурет и уселся рядом. Офицер смотрел перед собой и словно что-то обдумывал. «Скажите, а вы и есть тот самый?» — с интересом спросила Арина. Лика выбежала из-за печки и, подбежав к маме, встала за ней, крепко вцепившись своими ручками в ее платье. Артем как-то смущенно улыбнулся, уводя взгляд в сторону. «Смотря какой самый», — усмехнулся он. «Тот, что пробудил клинок», — улыбнулась Арина. «Мне соседка рассказывала, что из крепости приходили служки, рассказывали, что видели человека, который, ну, вы поняли». «Да, это был я», — кивнул Артем. «Да вы что?» — восклицательные и вопросительные знаки. Арина прикрыла рот от удивления. «А я тут вся сижу такая», — ее голос стал слегка тревожным. «А у нас такие гости». Она встала на ноги и начала осматривать комнату, словно ища чего-то. «У нас, кажется, еще оставались какие-то сладости». Артем протянул руку и коснулся ладони эльфийки. «Ничего не нужно. Вы дали нам крышу над головой и чай», — он указал на самовар, — «больше и не нужно. Когда дождь закончится, мы продолжим свой путь. Что же я сижу?» Арина опять хлопнула себя по бедрам и начала разливать чай, а после — наполнять кружки из самовара. Артем поднес к губам кружку с горячим напитком. Да более знакомый запах, но все равно с каким-то новым оттенком. Теплый воздух наполнял его легкие. От ощущения тепла в руках становилось теплее на душе. Он легонько отпил. По вкусу, похоже на обычный чай. Аврорий подковылял к столу. «А можно мне тоже чайку?» — он протянул руку к кружке. Артем тут же встал, чтобы уступить место старику. «Присаживайтесь», — усмехнулся парень. «А во, спасибо, Аврорий», — довольный, уселся на стул. Артем подошел к окну. За ним все еще бушевала стихия. Дождь барабанил в кривые стекла. «Скажите, как вас зовут?» — спросила Арина, снова обращаясь к парню. «Артем». В глазах женщины промелькнуло легкое разочарование. Словно заметив это, старый эльф добавил: «Юрьевич Гагарин». «А во», — глаза женщины вновь округлились в удивлении. Она как-то смущенно заулыбалась. «Слышала, дочка, сам Гагарин у нас дома». Артем не привык к такой реакции на свое имя. Раньше единственное, что он слышал, это шутки одноклассников про улетевшего в закат батю. Было не очень смешно, ведь отца Артем действительно никогда не видел. И тот факт, что его звали Юрий, какое-то время даже давал маленькому мальчику веру в то, что его отец — тот самый, что первым полетел в космос. Только уже в школе он прикинул, что к чему, и понял: тот самый Юрий вряд ли мог быть его отцом. Горькая правда обожгла его детское сердце тем пасмурным днем. Лика пробежала к своей кроватке через всю комнату. Артем проводил ее взглядом. Вектор — только глазами. Офицер так и не притронулся к чаю. Он буравил взглядом пол и был крайне неразговорчив. «Скажите, а куда вы путь держите?» — спросила Арина, отпивая из кружки. «У нас паломничество в сад Владилена». «А во», — «А можно мы с вами сходим?» – встрепенулась хозяйка. «Нет», – Вектор ответил столь резко и неожиданно, что все, кто был в доме, резко посмотрели на него. Осмотревшись, он понял, что привлек слишком много внимания, и как бы извиняющимся тоном продолжил. «Мы очень спешим. Княжна очень ждет нашего возвращения. Поэтому мы не хотим собирать других паломников», – сбивчиво ответил Вектор. От его командного тона не осталось и следа, только какое-то напряжение витало в воздухе. Стараясь разрядить его, Артем сказал: «Да и хозяйство у вас, наверное, не терпит долгих путешествий». «Ой, да какое у нас хозяйство», – махнула рукой Арина. «Мой муж не какой-то там крестьянин, он служит королевской семье. На его жалование мы хорошо живем и без огорода», – усмехнулась эльфийка. «Вон оно как», – Артем кивнул Вектору. «Что ж, княжеская семья не скупится платить своим подчиненным». Вектор поднял тяжелый взгляд на Артема. «Я не жалуюсь», – он посмотрел на эльфийку. «Но семьей меня владелен обделил». «Ой, ну что вы, успеется еще. Вы вон, мужчина завидный, поди и чин у вас высокий», – усмехнулась Арина. «Найдется и на вас достойная женщина». Она снова отпила чая. Лика подбежала к Артему и, глядя снизу вверх, сказала: «Дяденька Гагарин, я хочу вам подарок подарить». Девочка стояла и буравила ножкой пол, пряча в ладошках что-то за спиной. «Хочешь?» Артем улыбнулся и встал на одно колено, чтобы быть с ней на одном уровне. «Ну давай». Девочка протянула фигурку птички, вырезанную из дерева. Искусная работа, похожая на маленькую свистульку, только без отверстий. Фигурка была разукрашена явно детской рукой. «Очень красиво», — сказал Артем, разглядывая поделку. «Ты сама делала?» Лика снова застеснялась и, пряча улыбку, сказала: «Красила я. Вышло очень красиво, а вырезал папа». «Ой, он у нас мастер на все руки, все по дому делает», — махнула рукой Арина. «На сменах вот дочурки птичек вырезает. У него очень хорошо получается», — ответил парень. «Да, спасибо. Я ему передам, как вернется, что сам Гагарин его работу похвалил, то-то он довольный будет ходить. Хотел бы я оставить вам ответный подарок, но, увы, у меня ничего нет», — Артем пожал плечами. Дарить свой смартфон в обмен на деревянную поделку у него желания не было. «Да ничего не нужно», — кивнула Арина. «Мы рады просто помочь». «Да, дача, да», — весело ответила девочка и, оббежав Аврория, снова спряталась за спиной матери. «Ну, разве что», — задумчиво начала хозяйка. «Помнится, пару лет назад мимо нашего дома один волшебник проезжал. Его также буря застала, и мы его у нас приютили. А у него с собой волшебных причуд был целый ворох, а денег не было. Представляете?» — усмехнулась она. «Так вот, он в оплату портрет сделал». «Написал?» — уточнил Артем. «Нет, он, ну, у него была волшебная шкатулка, она время сохраняет и вспышкой молнии сияет», — усмехнулся Артем. «Ну да, а у вас есть такая?» — подняв брови, спросила Арина. Артем и сам, приподняв брови, посмотрел на женщину. «Нет, таких волшебных шкатулок у меня нет», — он пожал плечами. «Очень жаль», — погрустнела эльфийка. «А то было бы здорово, если бы мы еще одну картину повесили, а Пашка бы нам рамку сделал». Артем повернул голову в тот угол, где долго стоял Вектор. Присмотревшись, он понял: там на самом деле не картина с огромной рамой, а фотография, небольшая, но все же фотография. «Ничего себе», — тихонько пробормотал он, подходя ближе, чтобы рассмотреть ее. «Интересные у вас тут ходят волшебники». Артем подошел ближе. Резная рамка, богато украшенная фигурами эльфов в цветах, обрамляла фото, на котором были запечатлены три эльфа: Арина с ребенком на руках и, судя по всему, ее муж в солдатской форме. Артем присмотрелся, мужчина в форме на секунду вызвал в нем всплеск воспоминаний. Парень не мог понять, где он видел этого стражника. Может, один из тех, с кем он разговаривал еще сегодня утром. «Да, он хотел с княжной встретиться, а Пашка у меня как раз ее покои сторожит». Артем замер, в груди что-то словно с грохотом рухнуло, потянув за собой сердце. Мужчина на фотографии был похож на того самого стражника, что был зверски убит Эльвирой. Жуткая картина опять встала перед глазами. Удары, всхлипывания, пятна крови на полу. «Скоро вернется, расскажу ему, кто у нас дома дождь пережидал», — причитала Арина. По спине Артема пробежали мурашки. Он посмотрел на игрушку в ладони, на рубашку, которая была ему чуть велика. Тихий ужас пронзил его, не давая пошевелиться. Ком встал в горле, дыхание участилось. Рассказать ли этим эльфам, что случилось с их кормильцем? Наверное, лучше не стоит. Артем медленно повернулся. Его слегка отрешенный взгляд скользил по полу. Парень как-то глубоко погрузился в себя. Артем посмотрел на Вектора. Тот медленно поднял взгляд с пола на парня. Он тоже понял, в чьем доме они пережидают бурю. И, видимо, понял это чуть раньше. Почему офицер ничего не сказал? Почему никто не сообщил вдове, что она вдова? Прошло уже много времени. Неужели он уходит на службу вахтами по месяцам? Артем не решался спросить. Вектор едва заметно покачал головой, словно намекая Артему, чтобы он помалкивал. «Кажется, дождь заканчивается», — заскрипел Аврорий, допивая чай. «Ой, и правда». Арина выглянула в окошко. «А мы даже чая не успели». Она посмотрела на Артема и чуть смутилась. Что-то не так, в ее голосе послышалась тревога. Ее глаза метнулись с Вектора на Артема и обратно. Повисла тишина. Пермилия и Грок непонимающе тоже посмотрели на Артема. «Что?» Словно пробудившись от долгого сна, спросил Артем. «Я, начало был Арина. Дождь, говорю, кончился», снова повторил Аврория и, медленно кряхтя, поднялся со стула. «Да, я думаю, нам пора. Княжна ждать не будет». Вектор также резко встал на ноги. Он так и не притронулся к чаю. «Может, мы хотя бы отсохнем до конца?» — законючила Пермилия. «Нет, Вектор прав», — кивнул Артем, уже начав снимать рубаху. «Ой, ну что вы!» — Арина махнула рукой на парня. «Не стоит, у моего мужа их полно. Пусть это будет наш подарок вам», — ее голос чуть дрогнул. «Нет, знаете, я так не привык». Артем все же снял рубаху и положил ее на кроватку Лики. На лице эльфийки явно читалась тревога. Ее взгляд метался между гостями, которые уже начали собираться. «Ну что же это? Так быстро? Мы же даже...» Она прерывисто задышала. Артем взял с печи свою мокрую футболку и перекинул через плечо. «Мы и вправду торопимся. Так что спасибо за кров и чай». Артем сделал глубокий вдох и вышел из дома. Ноги парня ступили в грязь, утонув в ней по щиколотку. Под небольшим навесом сбоку от дома стояла повозка с сидящими в ней двумя эльфами-стражниками. Увидев Артема, они встрепенулись. Парень держался за сердце, отчего-то в нем кололо. «Давайте, парни, нам пора ехать дальше», — крикнул он стражникам и обернулся. Один за другим дом покидали его товарищи и шли в сторону телеги. Вектор, выходя из дома, на мгновение замер и, вернувшись, достал несколько серебряников из сумки. «Это вам за чай», — сказал он. У Арины округлились глаза. «Да что вы, это слишком много. Это как-то неправильно. Возьмите», — кивнув, он сжал в ее кулаке деньги. «Что происходит?» Тревога вновь настигла эльфийку. Ее дочка подбежала к матери и, взявшись за ее платье, крикнула Артему. «До свидания, товарищ Гагарин». Вымученно улыбнувшись, Артем помахал девочке в ответ и быстрым шагом направился к телеге. «Прощайте», — сказал Вектор хозяйке дома и тоже направился к своему коню. Они не успели отъехать достаточно далеко, как Пермилия спросила. «Да что случилось?» «Да так», — Артем махнул рукой и отвернулся, глядя в пасмурное небо. «Просто мы торопимся». Руки Артема задрожали. Перед глазами еще мелькали воспоминания. Смерть отца этого добродушного семейства. Он разжал кулак, в нем все еще лежала маленькая резная фигурка птички. Глава 21. Приближение к сокрытой пещере. Пасмурное небо окрашивало сад Владилена в крайне мрачные тона. Когда-то Ленин на фоне яркого неба выглядел словно светлый маяк. Сейчас же гранитное изваяние смотрело на Артема с осуждением. Или это он сам начал осуждать себя? За долгое время езды в повозке он успел подумать о многом и разном. Мысли вновь начали угнетать Артема. Раньше страхи, которые он испытывал, были страхами за свою жизнь, они были обращены вовне. Но теперь страх стал каким-то иным, глубинным. Артем начал бояться не того, что снаружи, а того, что зреет где-то в глубине его собственной души. «Ты чего замер?» – спросила Пермилия, поравнявшись с Артемом, стоявшим у подножия памятника, и выдернув его из размышления о собственном естестве. «Говорят, что для того, чтобы понять, как сильно ты изменился, надо вернуться в место, которое не изменилось», – пожал плечами Артем. «Совсем недавно я начал свой путь здесь, и вот я сюда вернулся». Пермилия посмотрела на статую, на Артема, снова на статую. «Что значит, начал свой путь здесь?» Она подняла брови. Парень посмотрел на нее. «Я гость из иного мира, и когда меня перенесло в этот мир, я очутился в этом саду, а если быть точным, то в пещере, которая там», Артем ткнул пальцем в сторону сада. «До этого ты был в процветающем царстве Владилена?» Артем тяжко вздохнул и осмотрел округу. «Там, Конечно, был мир изобилия, но царством Владилена я бы его не назвал. К парочке приблизился Вектор. Предлагаю не сильно задерживаться тут, он строго посмотрел на Артема. Ну, разумеется, кивнул тот. Я пройдусь до пещерки. Я пройду с вами, сказал эльф. Остальных я бы попросил остаться тут. Артем посмотрел на выгружающихся из повозки спутников. Не вопрос, вновь пожал плечами Артем. Нам туда, он довольно бодрым шагом направился в сторону пещеры. Настроение у него было приподнятым, несмотря на тусклость неба и предшествующие события. В прошлый раз местный сад был похож на райский, сейчас он был мрачной тенью себя прошлого. Полусумрак и туман, холодный влажный воздух пробирал до костей. Артем поежился, приблизившись к той самой пещере. Темная, зловещая, из нее доносился неприятный запах. Парень узнал его. Это были отголоски запаха того самого подвала, в который он залез перед телепортацией сюда. Легкая улыбка надежды сверкнула на его лице. Артем посмотрел на Вектора, а затем в темноту пещеры. Парень достал свой смартфон и включил его. Пиликанье приветствия. Округлившиеся глаза эльфа. Это артефакт из хранилища. Это мой смартфон, жестко сказал Артем. Всегда был и будет, пока не сдохнет. Он активировал фонарик. На лице офицера сверкнуло ребяческое удивление. Видеть его таким было даже странно. Артем покачал головой и, рассматривая, с каким детским трепетом эльф изучает его гаджет, продолжил. Я активировал древнюю технологию светового меча, который режет все вокруг, как горячий нож, масло, а вы так удивляетесь фонарику. Артем развел руками, глядя на эльфа. Это, Вектор вздохнул. Это каждый раз меня удивляет, что бы это ни было, это всегда чудесно. Вектор посмотрел на Артема. Вы, люди, постоянно контактируете с магией, для вас это все обыденно, но не для нас. Ладно, Артем махнул на него рукой. Надеюсь, скоро все это закончится. Парень проверил связь. Как и ожидалось, связи не было. Новые сообщения на телефон тоже не пришли. Что ж, пошли, вздохнул Артем. Они начали продвигаться вглубь пещеры. Артем внимательно смотрел по сторонам. Он пытался найти то место, где очнулся впервые. Но на камнях не было никаких следов, ни ожогов, ни идеально круглых полусфер аннигиляции, как, например, в фильме про терминаторов. Ничего, сферы тоже было не видно. Сырой спертый воздух забивал легкие. Каменный пол под ногами под наклоном уходил куда-то дальше в землю. Шаг за шагом они все больше погружались в пучину неизвестности. А что конкретно мы тут ищем? Поинтересовался эльф. Я не знаю, что это, оно похоже на круглую стальную сферу, отполированную до зеркального блеска, пробубнил Артем. Она должна просто лежать тут, удивился Вектор. Нет, скорее всего, она укатилась дальше. Оглядываясь, Артем понял, что они углубились в пещеру уже намного глубже, чем он помнил ее. Становилось прохладнее. Из глубины доносились какие-то странные звуки. Они походили на урчание или очень низкое гудение. «Скажите, а драконы тут водятся?» – спросил Артем, чуть напрягшись от этих звуков. Вектор усмехнулся в ответ. Артем предположил, что это можно трактовать как «нет». «Тогда что может так странно звучать?» «Ветер», – пожал плечами эльф. Однако его правая рука лежала на рукояти клинка, готовая высвободить его из ножен. Когда Артем это заметил, его пробрала дрожь. Он почувствовал, что уклон пещеры становится все более крутым. Она уходила все глубже и глубже, окутывая двух путников мраком. Тьма становилась обволакивающей. В какой-то момент Артему почудилось, что еще чуть-чуть, и они выйдут в том самом подвале. Но они не вышли. Еще несколько минут углубления в пещеру вывели Артема к чему-то железному. Парень не поверил своим глазам. Прямо в каменной расщелине виднелась стальная стена. Она преграждала дорогу, словно плотно вросшая в камень. Ничего себе! Артем подошел ближе и прикоснулся к металлу. Он был теплым, а еще он вибрировал. Легкая дрожь пробегала по поверхности, словно за стальной стенкой работал какой-то мощный механизм. А вот и источник звука. Как думаете, что это такое? Артем посмотрел на Вектора. Не знаю, вид у эльфа был весьма озадаченный. Он почесал затылок, тоже осматривая преграду со всех сторон. Я даже не слышал о таком. Такой гладкий металл — это явно творение рук Владилена. Артем постучал по металлу, звук был гулким, по ту сторону явно было пустое пространство, или людей, пробубнил он себе под нос. Надеюсь, это не стенка какого-нибудь реактора. Стенка чего? Да не берите в голову, махнув на вояку, Артем присмотрелся. У самого низа, где металл вгрызался в камень, виднелось что-то под слоями пыли и грязи. Нагнувшись, Парень попытался протереть и понял, что там написано «вход вверх ногами». «Так», — тихонько протянул он, — «похоже, это дверь, но как ее открыть?» Вектор подошел ближе и прижал ухо к стене. «Эй, там есть кто-нибудь?» Артем закричал и сделал пару сильных ударов кулаком по металлу, заставив эльфа отскочить. Его голос эхом разошелся по пещере, но эффекта это не произвело. «Так и я бы мог», — усмехнулся Вектор. «Оно должно работать, оно явно еще работает», — присев у самой надписи. Артем напряженно вглядывался в сталь, пытаясь понять, как войти внутрь. В одной книге, чтобы открыть потайную дверь, нужно было произнести «друг» на правильном языке, тихонько проговорил он себе под нос. Вдруг его лицо вытянулось от пришедшей в голову идеи. «Алиса, по металлу побежали цветные символы, словно анимация на экране смартфона в артефакте Эльвиры». Вектор раскрыл рот от удивления. Яркий свет, исходящий прямо от поверхности металла, начал освещать пещеру. Яркие, красочные цвета контрастной радугой сплелись в клубок белых нитей. «Я вас слушаю», — неизменный женский голос приятным и убаюкивающим эхом сотряс пещеру. Вектор опустился на колени и склонился к земле. «Не вели казнить, вели помиловать», — запричитал эльф. Артем посмотрел на вояку с нескрываемым разочарованием. «Открой мне проход», — уверенно сказал он, поворачивая голову к клубку нитей. «Хорошо», — радостно ответил голос. Белый клубок нитей, вибрирующий в такт сгенерированной речи, померк, а металл начал расходиться в разные стороны, раскрывая швы, которых ранее было совершенно не видно. Следом за раскрытием вибрация и гул становились громче. По пещере прошли толчки, словно что-то большое под землей вздрогнуло от этого движения. Круглая дверь, похожая на лепестки объектива фотоаппарата, раскрылась, обнажив уходящий внутрь рукотворный проход. Артем хотел было осветить себе путь, но тут пол под ногами начал медленно наполняться светом. А если быть точным, это был не пол, а потолок под ногами. Артем не очень уверенно шагнул внутрь. Вектор остался снаружи, он испуганно смотрел, как человек входит в неизведанное. «Хватит там торчать», — рявкнул Артем, оборачиваясь на него и убирая смартфон в карман. Быстро осмотрев образованный проход, Вектор вскочил и тоже забежал внутрь. Дверь за ним не захлопнулась, оставив им возможность выйти в любой момент. «Все в порядке, видите, это просто». Артем окинул взглядом открывшийся светлый коридор, оканчивающийся еще одной дверью. «Честно, я не знаю, что это. Алиса, чего изволите?» Голос, казалось, звучал отовсюду. «Ух, нечистое», — вздрогнул Вектор. «Что это за место?» — спросил Артем, продвигаясь глубже по коридору. «Это шаттл малого типа Гагарин 456», — добродушно ответил голос, а затем продолжил. «Современный маневренный космический аппарат станционного типа, идеально подходящий для спусков и подъемов на планеты земного типа с мощностью гравитации до 1,5 ш». Артем внимательно осмотрелся по сторонам в поисках сферы. Ничего похожего не было видно. Какой-то внутренний трепет охватил парня. Сначала были какие-то мелкие артефакты, но теперь реальный космический корабль. Это явно технология будущего. «Что значит станционного типа?» — спросил он, прикасаясь к двери, что была в конце коридора. «Это значит, что шаттл разработан для спуска с орбитальной станции и подъема на нее». «Голос», — крикнул Вектор. «Скажи, что ждет меня в будущем? Какова моя судьба?» Артем резко обернулся на эльфа. Тот с широко раскрытыми глазами и распахнутыми руками смотрел по сторонам, ища источник звука. «Будущее мне неизвестно, но осмелюсь предположить, что вас ожидает приятный рабочий день». В голосе Алисы явно слышалась улыбка. Артем ткнул Вектора в бок взглядом, словно делая ему замечание. «Не отвлекайтесь», — шикнул он на эльфа, а затем скомандовал. «Алиса, открой дверь». Перед ним открылся еще один круглый проход. Внутри нового помещения оказались приделанные к потолку кресла. Перед креслами раскинулась широкая панель управления с огромным количеством кнопок и тумблеров, а также штурвал. Прямо напротив, небольшие стеклянные иллюминаторы, судя по всему, лобовые стекла. За стеклами вплотную прижимался камень пещеры. Все выглядело так, словно корабль телепортировало внутрь пещеры, а грунт и скала, которые бы помешали помещению сюда корабля, были испарены. От происходящего по спине Артема пробежали мурашки. «Это какое-то безумие», — прошептал он себе под нос, обходя кресло. Помещение было не очень высоким. «Что это?» Вектор неуверенно прикоснулся к креслу и протянул руку к панели управления. «Нет!» — резко крикнул Артем, и эльф тут же отдернул руку. «Ничего тут не трогайте». «Ладно, Чуть испуганно ответил Вектор. «Алиса!» — вновь прикрикнул парень. «Как шаттл оказался в пещере?» «В какой еще пещере?» В голосе послышалось явное недоумение. Артем начал злиться. 40 000 лет, а искусственный интеллект как был тупым, так и остался, статистический попугай. Ответа не последовало. «Ладно, не обижайся», чуть извиняющимся тоном сказал Артем и осмотрел потолок под ногами. «Алиса, скажи, пожалуйста, ты не видела мою стальную зеркальную сферу?» По корпусу прошла волна, свет на секунду вздрогнул. «Информация закрыта. Назовите себя», — отозвался голос спустя еще пару секунд. «Апа». Артем выпрямился. «Меня зовут Артем Юрьевич Гагарин». Снова мучительная тишина ожидания. Было как будто слышно, что машина думает, размышляет о том, стоит ли отвечать. «Здравствуйте, товарищ Гагарин. Ваша сфера находится в отсеке хранения». Артем заулыбался. «Ваша сфера. Как все было легко. Алиса, где отсек хранения?» «Проверяю», — голос затих еще на несколько секунд. Вектор вопросительно посмотрел на парня. «Я не знаю», — пожал плечами тот. «Открываю отсек хранения». «Осторожно, берегите голову», — послышался звук раздвигающихся дверей, и откуда-то из-за кресел вывалилась сфера, с сильным грохотом ударившись о потолок. Артем даже подпрыгнул от неожиданности. Та самая сфера оказалась прямо возле его ног. Вот только по ней сейчас бежали цветные символы, совсем не кириллические, и сама она сильно вибрировала. Артем понял, что та вибрация, которую он чувствовал на поверхности металла еще на входе, это вибрация этой сферы. «Что это?» — шепотом спросил Вектор, указывая на артефакт. «Я бы тоже хотел знать», — вздохнул Артем. Сфера вибрировала, но не двигалась с места. Если бы она не была живой, она бы укатилась куда-то в сторону, так как потолок под ногами был под уклоном. Что-то внутри этой штуки, словно гироскоп, не давало сфере сдвинуться с места. Артем присел и робко протянул руку к артефакту. Ему же сказали, что нужно доставить, значит, оно должно быть безопасным. Эта мысль звенела в голове, но рука предательски дрожала. Стоило пальцем коснуться поверхности светящегося символами металла, как вибрация тут же прекратилась. Свет погас и помещение заполнила давящая тишина. Это произошло столь стремительно, что Артем вздрогнул. «Что случилось?» — воскликнул Вектор в темноте. «Мы еще живы?» «Да», — Артем встал, держа в руках стальную сферу. Она была теплой, почти горячей, но довольно быстро остывала. Артем поднял взгляд. «Алиса, тишина!» Его голос эхом разнесся, унося звуки куда-то из пещеры. Они снова оказались совсем одни в этом, владеленном забытом, месте. Артем вновь включил фонарик на телефоне. «Похоже, эта штука питала этот шаттл», — предположил он, рассматривая свое отражение в сфере. «Питала, как хлеб, питала». Артем вздохнул. «Да как хлеб питает эльфов, так и эта штука кормила корабль. Пойдем отсюда». Артем и Вектор вышли на поверхность. Их уже ждали встревоженный игрок и Пермилия. «Что случилось?» — проревел орк. «Тут было какое-то землетрясение, пока вас не было. Мы пробудили нечто очень древнее», — испуганно сказал Вектор, разводя руками. «Ага», — Артем с сомнением посмотрел на эльфа, достал телефон и поднял его высоко над головой, вызвав недоуменные взгляды своих соратников. Связи все еще не было. Артем недовольно осмотрел мрачный сад, затем пещеру за спиной. «И что это все?» — спросил он, адресовав свой вопрос куда-то в небо. В его голосе звучало разочарование. «Что все?» — непонимающе спросила Пермилия. «Эй!» — Артем крикнул в небо. «Что дальше?» «Я взял ее». Он вышагивал по саду, осматриваясь и словно ища кого-то или что-то. Вектор и игрок непонимающе смотрели то на Артема, то на небо. «Я же не просто так прошел весь этот путь», — продолжал парень. Он явно был зол на все происходящее. Он высоко поднял над головой сферу. «Вот она, а теперь верни меня домой!» Он кричал изо всех сил, чем пугал своих товарищей. В небе, где-то в глубине кучевых облаков, раздался гулкий рык раскатов грома. «Что происходит?» — спросил Грок, подходя ближе к Артему. Парень тяжело вздохнул. Сердце билось в груди с предательской болью разочарования. «Я бы сам очень хотел знать». Артем вновь посмотрел на экран смартфона. «Ничего не происходило. Если это все, ради чего мы сюда прибыли», как-то неуверенно начал Вектор. «Может быть, нам стоит возвращаться?» Артем посмотрел на эльфа, затем снова на экран, затем на орка, на смартфон, на Пермилию. К их компании подошел Аврорий. «Что случилось?» — спросил он сиплым голосом. Остальные наградили его взволнованным взглядом, а затем устремили свои глаза на Артема, а он вновь уткнулся в телефон. «Ничего, буквально ничего», – процедил он сквозь зубы. «Видимо, мой путь еще не окончен, да?» Он вновь устремил взгляд в небо, начал накрапывать дождь. Устало вздохнув, Артем убрал сферу в рюкзак. Посмотрев на своих товарищей, он согласился. «Ладно, поехали домой», – он усмехнулся сам себе. С каких пор эльфийская крепость на границе стала его домом? «Ну вот и славненько», – кивнул Вектор. Группа уже начала грузиться обратно на телегу. Артем неожиданно для себя почувствовал фантомную вибрацию. Дыхание перехватило, по спине побежали мурашки, а сердце вновь начало разгоняться. Нет, не фантомную. Накрыв смартфон в кармане ладонью, он понял, что ему звонят. Резко вытащив телефон, он посмотрел на экран. Номер не определен. Глава 22. Маршрут построен. Артем нервно сглотнул, принял вызов и поднес телефон к уху. На его лице замерла гримаса испуга. Он не дышал. Остальные непонимающе смотрели на парня. «Артем?» Тихий мужской голос был одновременно и знакомым, и нет. Одно Артем понимал точно, это точно был голос не его заказчика. «Да», — ответил парень чуть дрогнувшим голосом. «Я вижу, ты взял сферу». Человек на том конце говорил быстро, очень по-деловому. «Да, отлично. Теперь тебе нужно отнести ее в храм заветов». Повисла пауза. Артем пытался переварить услышанное. «Что? Куда? Кто я? По-вашему?» В парне снова начала закипать злоба. «Артем», — голос был серьезен. «Ты курьер?» «Да я», — начал было он, но голос его перебил. «Еще хочешь вернуться домой?» Зло выдохнув и осознанно не дав себе злиться, Артем продолжил чуть спокойнее. «Да, я хочу». «Отлично. Эта сфера, твой ключ, твой билет, твой смысл жизни. Отнеси ее в храм заветов. Там тебя встретят. Тебе помогут, я обещаю. Но я даже не понимаю, что это и где, куда мне. Рядом с тобой есть знающие». Голос оборвался на полуслове. «Гуманоиды». Артем поднял взгляд на своих товарищей, которые продолжали буравить его своим непониманием происходящего. «Может, он того?» — тихонько спросил Грок. Голос в трубке продолжил. «Не показывай сферу другим, желательно никому, особенно людям. Не пытайся уничтожить ее, это будет фатально для всех, кто находится рядом. Ты меня понял? Кто ты?» После непродолжительной паузы спросил Артем. «Ты хоть знаешь, что со мной было? Через что я прошел? Как ты смеешь просто так давать мне указания?» Тяжелый вздох на том конце. «Я знаю, у меня больше нет времени. Телефон тебе больше не понадобится. Повтори место, куда нужно отнести сферу. Храм заветов», — сказал Артем. Но, прежде чем он договорил, звонок сорвался. «Что он сказал?» — тихонько спросил Аврорий. «Храм заветов», — ответил Вектор, не отрывая взгляда от парня. Глаза безумного старика округлились, а рот раскрылся в немом удивлении. Артем прошелся взглядом по товарищам, затем посмотрел на экран смартфона. Связи все еще не было. Как ему умудрились позвонить, все еще непонятно. Парень поднял взгляд в небо. За плотной пеленой туч не было видно кружившей в небе космической станции. «Он знает», — тихонько проговорил Артем, словно переваривая только что услышанное. «Он видит, Владилен видит все», — прокашлялся Аврорий. «Ты сказал, храм заветов?» «Да», — с легкой задержкой отозвался Артем. «Вы знаете, где это?» «Конечно, я служил жрецом в том храме», — воскликнул старик, и в этот момент удивленные взгляды остальных переключились на него. «Невероятное совпадение», — медленно растягивая слова, усмехнулся Артем. «Это не совпадение», — Аврорий замотал головой. «Это провидение. Вы как будто только что уверовали». Артем взобрался на повозку. «Шеф, трогай». Все удивленно посмотрели на Артема. Тот напряженно вздохнул. «Поехали. Нас ждет Эльвира». Повозка тронулась с места. Артем выключил смартфон, убрал сферу в рюкзак. Его история сделала крюк. Он был никем, был курьером, снова стал никем, стал знаковой фигурой для местного религиозного культа, и вот он снова курьер. Подумав об этом, парень невольно улыбнулся иронии судьбы. Злость, которая одолевала его, чуть отступила. Он хотел вернуться домой, и голос обещал ему возвращение. Это, конечно, слабая надежда. Артем и раньше слышал много обещаний от политиков, бизнесменов, друзей и товарищей, но никогда еще он не хотел так сильно верить в обещания, как сейчас. «Аврорий», — Артем обратился к старику, что сидел напротив. «Как далеко до твоего храма заветов?» «Далеко?» — словно непонимающе переспросил эльф. «Вы сказали, что там служили. Сколько дней туда ехать?» «Артем», — Аврорий замялся. «Тут, Конечно, есть проблема. Храм был разграблен ящеролюдами много лет назад. Это та причина, по которой я оказался тут, на пограничье. Хм, Артем задумался. Голос звучал уверенно. Может быть, ящеролюды и есть его путь на свободу? Произносить это вслух ему не хотелось. Казалось, что этот вид носит тут сакрально негативный окрас. Ну, допустим. С кем ты разговаривал, Артем? Спросила Пермилия, вклинившись в разговор. Артем перевел взгляд на Арчиху. Это сложно объяснить. Это был Владилен? Спросила она. Во взгляде читалась надежда. Артему не хотелось ее разочаровывать, но и обманывать тоже. Я думаю, что нет. Наверное, кто бы это ни был, он явно наблюдает за нами и знает, кто я, где я, что я делал и что буду делать. Пожал плечами парень. Пермилия многозначительно посмотрела на Грока, словно эти слова имели больше смысла, чем Артем в них вложил. Так вот, он снова перевел взгляд на старика. Как туда добраться? Этот храм находился за северным горизонтом, тихонько проговорил Аврорий. Ничего себе, воскликнул Грок. Так вы, что же, это северный эльф? Что это значит? Это далеко? Артем непонимающе смотрел на своих спутников, которые в очередной раз понимали больше, чем он. В небе над нами висит Киров. Аврорий ткнул пальцем в тучи, словно не глядя знал, где находится станция. Так вот, если идти на север, очень долго идти на север, то в какой-то момент Кирова станет не видно. Это место и называется Северным горизонтом. Артем на секунду завис, пытаясь представить себе планету Земля, над которой висит Луна, и от мысли, что ему нужно пройти через половину планеты, стало дурно. «Да ну нахуй!» – протянул он, откинувшись назад и прикрыв лицо ладонями. Сквозь зажатые пальцы протянулся стон боли, отчаяния и разочарования. Надежда, только что поселившаяся в сердце Артема, тут же растворилась в этой боли. Это же бред. Неужели нет другого способа? Серьезно? Взгляд парня был устремлен в небо, он словно разговаривал с Богом. Другой конец земли? Серьезно? Мог бы свой корабль запарковать и поближе. Все вновь наградили Артема смущенным взглядом. Путь туда не близок, засмеялся Аврорий. Но дорогу осилит идущий. Я вот ее осилил. Сколько времени это заняло? Так же глядя сквозь пальцы, спросил Артем. Мой путь занял 20 долгих лет, прохрипел Аврорий. В сердце Артема больно закололо. Вздор, воскликнул Вектор, все это время едущий верхом рядом с повозкой. Это же великий шелковый путь. В древние времена каждый правитель совершал такое паломничество хотя бы раз в жизни, и это занимало обычно 5 лет, туда и обратно. А почему перестали? Поинтересовался Артем. Ящеролюды, мрачно ответил Вектор и сплюнул в сторону. Угу. В груди парня колола боль, печаль и тоска. Что же вы делали так долго, Аврорий? Пути Владилена, развел руками старик. Я лишь капля в реке. Ладно, около 2,5 лет в один конец. Это много, но не вся жизнь хотя бы. Эльвира не обрадуется, когда узнает. Ты намерен пройти по шелковому пути? Спросила Пермилия. У меня нет выбора. Артем тяжело вздохнул. Владилен поставил передо мной задачу, я обязан ее выполнить. Пермилия переглянулась с Граком. Я хочу пойти с тобой, воскликнула она. Такой шанс выпадает раз в жизни. Она словно задумалась. Если отец, конечно, отпустит. Артем на мгновение побледнел. Он посмотрел на Грака. Тот, поймав взгляд парня, отвел глаза в сторону. Я не настолько свободен, чтобы вот так взять и отправиться в паломничество, пожимая плечами, сказал Артем. Один этот путь я, скорее всего, не осилю. А еще мне очень важно, чтобы на моем пути не было преград. Я уже обещал помочь Эльвире, и я не думаю, что она обрадуется, если узнает, что я хочу покинуть ее на пару лет, усмехнулся Артем. Она не в силах удержать посланника Владилена, воскликнула Пермилия. Она всего лишь эльф. Повежливее, вы говорите о моей княжне, возразил Вектор. Арчиха наградила его презрительным взглядом. Артем, не бойся быть тем, кто ты есть, проговорил Аврорий. Ты, видимо, не осознаешь, насколько много силы в тебе. Тебе не нужно просить разрешения, чтобы следовать по пути, начертанному Владиленом. Артем искоса посмотрел на Вектора. Тот продолжал ехать рядом. Владилену легко чертить свои пути и идти по ним непросто, вздохнул парень. Каждому по способностям, от каждого по труду, многозначительно проговорил Аврорий. Знаете, я другую трактовку слышал, покачал головой Артем. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну, Аврорий засмеялся. Таков будет мир после того, как порядок будет наведен. Железной рукой, усмехнулся Артем. Войском железных солдат, благоговейно произнес старик. Артем перевел взгляд на Пермилию, в глазах Арчихи он видел, как эти слова откликаются и в ее душе. Построим коммунизм на обломках Великой Империи, тихонько пробубнил Артем себе под нос, со световыми мечами и роботами. Повозка продолжала со скрипом и покачиванием катиться по проселочной дороге. Артем откинулся назад, устремив взгляд в небо. Его ждало еще много проблем и препятствий на пути, но теперь у него наконец появилась настоящая цель, и даже начерчен какой-никакой путь к этой цели. А это уже больше, чем у него было всего месяц назад. От этой мысли на душе стало легче. Возможно, впервые за очень долгое время Артем ощутил смысл в своей жизни. А жить, имея смысл, куда интереснее и захватывающе. Но это уже совсем другая история.